Учитесь умирать. Сейчас я живу в Найбучи, на самом берегу Охотского моря, в заливе Терпения. И здесь пока тихо, а слухи о всяких японских мерзостях кажутся выдумкой злого волшебника. Дорогая мамочка, не буду скрывать, что рядом со мной хороший и заботливый человек, некто Быков. Он уже в чине штабс-капитана, но давно стремился в Академию Генерального штаба, чтобы ускорилось его продвижение по службе. Он уже сделал мне предложение, но я... Клавочка Челищева писала письмо матери, не очень уверенная, что оно дойдет от мерзкого Найбучи до ослепительного Петербурга. Она писала его в местной лавке, сидя на мешке с затхлой мукой, среди неряшливых кульков с конфетами и ящиков с негодными консервами. Вдруг с улицы громко всхрапнули усталые кони, скрипнули расхлябанные рессоры коляски, и знакомый мужской голос, когда-то вкрадчивый, проникающий до глубины сердца, а теперь властный, произнес: «Вот и все. Кажется, мы достигли сахалинского Монрепо, где наша жизнь пока в безопасности». Клавдия Петровна вышла на крыльцо лавки. «Добрый день», — поздоровался с ней Полынов. «Добра не жду», — ответила Клавочка из-под тишка, оглядывая Аниту, вылезавшую из пролетки. Челищева с чисто женской неприязнью заметила, что та похорошела, выросла, а девичья грудь обозначилась под ее запыленным платьем. «Я всегда забываю, как вас зовут». «Меня?» — удивилась Анита, весело смеясь. «Нет, не вас, а вашего властелина». Полынов пояснил: «Сейчас мне очень нравится изображать корсаковского судебного следователя Ивана Никитича Зяблова». Анита поднялась по ступеням крыльца прямо в магазин, откуда послышалось шуршание раскрываемых ею кульков с конфетами. «А вам, сударь, еще не надоело менять фамилии?» Полынов разнуздывал лошадей, выпрягая их. Он делал это умело, будто всю жизнь служил в ямщиках. «Напротив», — отвечал он, — «каждый раз, влезая в чужую шкуру, я испытываю некоторое облегчение, какое, наверное, испытывает и змея, выползающая из одряхлевшей кожи». Челищева вспомнила о недописанном письме к матери, где на середине оборвана фраза: «Он уже сделал мне предложение, но я...» «Какой ужас!» — вдруг подумала Клавочка. «Почему я завидую этой девке Аните, которая, словно худая крыса на помойке, копается в кульках с чужими конфетами?» «Скажите своей мадам, чтобы она не ковырялась в чужих товарах. В этих краях карамель стоит денег». Полынов, держа в руке кнут, ответил, что Анита проголодалась в дороге, а за кульки с карамелью он рассчитается с хозяином лавки. После чего деловито сказал: «Мне повезло. Я проскочил через Владимировку, занятую японцами, только потому, что лошади в упряжке барона Зальца оказались очень выносливыми. Наверное, останемся с вами, но прежде хотелось бы повидать штабс-капитана Быкова». «Для вас он господин штабс-капитан». «А для вас?» — ответил Полынов. Быков встретил его первым и самым насущным вопросом: «Но где же отряд Слепиковского?» «Затрудняюсь ответить. Я видел его накануне высадки японцев. Ваш приятель был спокоен. Если его отряд отходит от Чепесаны, то он может следовать только на Хомутовку». «Где уже сидят японцы?» — уточнил Быков. «Да». «А куда же пропал сильный отряд Арцишевского?» «Не могу сказать, ибо я проскочил по дороге до Найбучи, наверное, раньше всех отступающих отрядов». Быков нервно сцепил пальцы в замок с такой силой, что посинели даже ногти. «Я уж не спрашиваю об отряде Таирова, который может отступить только к рыбным промыслам Маока, но чувствую, что в наших позорных делах не обошлось без предательства». «Вы догадливы, штабс-капитан. Я даже предвидел это предательство после знакомства с бароном Зальца. Всей душою, приникая к груди германского кайзера, он продался японцам». «Смиримся и с этим», — раздумчиво произнес Быков. «Мой отряд будет сражаться до конца. Люди хорошие. Правда, добавил он, партизанские действия успешны только там, где партизаны находят поддержку населения. Мы охотно примем вас в наш отряд, и я даже не буду слишком придирчив к вашему криминальному прошлому. У меня его попросту нету, — засмеялся Полынов. Я весь устремлен в будущее. Прекратите, — раздраженно ответил Быков. Я перестаю понимать, где вы говорите серьезно, а где превращаетесь в шута. Лучше скажите по правде, чем я могу быть полезен? У вас, — ответил Полынов, — имеется замечательная франкотка, с которой вы один на один ходили против уссурийского тигра. Я могу сдать в отряд винтовку конвойного образца, а вы позволите мне пользоваться вашей франкоткой? Быкову было жаль расставаться с оружием точного боя, но он все-таки выложил снайперскую франкотку на стол, предупредив, что после войны заберет ее обратно. «Обязательно!» Полынов почти любовно подкинул в руки оружие. «За это я обещаю раздобыть для вашего отряда 5 японских винтовок Арисака и даже пулемет». «Где вы их достанете? Это же моя профессия — вскрывать сейфы банков и добывать оружие для нелегалов. Впрочем, я прибыл в Найбучи, кажется, по служебным делам, как судебный следователь Зяблов». Быков не слишком-то обрадовался этому превращению. «Тогда я спрошу, куда же исчез сам Зяблов?» «Он убит». «Кем убит?» «Конечно, японцами», — равнодушно пояснил Полынов. «Вы же знаете привычку Зяблова ходить в мундире судебного ведомства. Наверное, японцы приняли его за русского офицера». Корней Земляков даже прослезился при виде Полынова. «Вот повезло! Вот радость-то! Ежели и вы с нами тогда не пропадем, вы приносите счастье!» Полынов дружески попросил Корнея проследить за лошадьми, чтобы они отдохнули после бешеной скачки от Корсакова до Найбучи. Затем с его же помощью отыскал и жилье. Однажды, когда Полынов чересчур долго засиделся в магазине, беседуя с лавочником и Челищевой о метаморфозах жизни, Анита встретила его разъяренной и сразу от порога надавала ему хлестких пощечин. «За что?» — обомлел Полынов. «Не смей разговаривать с чужими», — яростно выпалила Анита. «Я не знаю, что сделаю с тобой, если только на моем пути станет другая женщина. Ты думаешь, я не поняла твоих слов, когда вы со Слепиковским кормили меня мандаринами?» Полынов вяло опустился на лавку и, потрясенный внезапным гневом своей Галатеи, пытался припомнить, сколько он заплатил за это сокровище. «Ты не помнишь, сколько я дал тогда за тебя?» «Мало! Я стою гораздо больше!» 27 июня в отряд Быкова влились потрепанные остатки отряда «Полуботка», сдавшегося японцам. И Валерий Павлович Быков решил сделать вылазку из Найбучи, чтобы проучить самураев. Пора дать бой этой сорвавшейся сволочи. Контр-адмирал Катаока был еще молод. Европейская прическа и пышные усы делали его мало похожим на японца. Катаока смело сражался у стен Порт-Артура. Он прошел через огненное горнило Цусимы. Воротник его мундира был осыпан звездами, как и грудь орденами. 27 июня ему доложили, что с 4 миноносцев сброшены десанты на мыс Крильон, и теперь маяк, светивший кораблям в проливе Лаперуза, стал японским. «Банзай», — сказал Катаока, глянув на карту, — «отныне Крильон будет мигать только по нашему расписанию». Катаока принял адъютанта Харагучи майора Такаси Кумеда, который сообщил о беспокойстве своего начальника развитием событий. Сначала адмирал понял его так, что пришло время бомбардировать с моря Найбучи, но Кумеда просил его совсем о другом. Армии доставил много хлопот отряд Слепиковского. «Сколько у него человек?» «По нашим сведениям, 170 при одном пулемете. Но, к сожалению, в отряд Слепиковского стали сбегаться каторжане и поселенцы. У него там уже работает кузница, где снимают с арестантов кандалы, и освобожденные тут же берутся за оружие. Харагучий просил известить вас, что именно Слепиковский тормозит наше продвижение на север Сахалина. Как может шайка оборванцев сорвать планы доблестной японской армии? Покажите на карте место отряда Слепиковского. Грофта Слепиковский отступил в тайгу к озеру Тунайчи, где и окопался. У него почти не осталось солдат, зато он принял в отряд много арестантов, взломавших тюрьму и вооружившихся тюремными кандалами. Если их на руку намотать, да самурая по чердаку трахнуть, так тут столько пыли поднимется. Харагучи бросал в атаке по 400-500 штыков сразу. Но берега Тунайчи сделались неприступным бастионом, и командующий прославленной сендайской дивизией боялся двигаться к Найбучи, пока в тылу оставался Слепиковский. Палец генерала неопределенно блуждал по оперативной карте, пока не уперся в Хомутовку. Конечно, этот ретивый поляк, чтобы соединиться с другими отрядами, может оказаться вот здесь. И тогда наши коммуникации будут им перерезаны. Что сказал Катаока? «Адмирал высылает в море крейсера с десантами и батареями», — ответил Кумеда. Но при этом Катаока долго смеялся над тем, что мы застряли еще на выходе из Корсака. Он больше ничего не сказал? Катаока сказал, что похороны Слепиковского берет на свой счет и даже согласен оказать ему при этом воинские почести. Японские корабли обрушили на позиции Слепиковского огонь огромной плотности. Японские десантники охватывали отряд с трех сторон. Слепиковский с трудом оторвал от земли отяжелевшую гудящую голову. «Отходить», — скомандовал он, — «убитых не брать». Некогда рыть могилы. Он углубился в тайгу, заняв позицию в непроходимых дебрях между Хомутовкой и берегом Охотского моря. Кумеда снова появился перед адмиралом, докладывая, что дивизия Харагучи не может двигаться дальше, пока ей угрожают с флангов Быков и Слепиковский. А на западе Сахалина блуждает отряд капитана Таирова, выбирающийся к поселку Маока, откуда прямая дорога вдоль берега выводит к Александровску. «Что вы от меня хотите?» — спросил Катаока. В отряде Таирова насчитывалось не более 170 человек, но у страха глаза велики, и Кумеда сказал, «У Таирова больше 500 бандитов. Мой генерал просит вас послать для их обстрела Ясима и Акицусима». Катаока льстила зависимость армии от флота. «Прошу передать генералу Харагучи мое уважение к его опыту и отваге», — ответил он. «Но скоро моим крейсерам понадобится ремонт машин из-за частых посылок для помощи армии. А между тем моя эскадра должна бы уже стоять на якорях возле Александровска. Досадная задержка сендайской дивизии срывает оперативные замыслы императорского флота». Упрек вежливый, но больно ранящий Харагучи. В изложении гор блеснули воды Татарского пролива. Матросы, поснимав бескозырки, обрадованно крестились. «Ну, выбрались на Кудыкало, у моря оживем!» Возле пристани Маока качались четыре японские шхуны. Матросы одним бравым наскоком захватили их, потом выгребли из трюмов свертки солдатских одеял, бочонки с саке, мешки с рисом. Пленным японцам дали кунгас с веслами и парусом, разрешили вернуться домой в Японию. «И скажите там своим, что мы еще не озверели, как вы, голов никому не рубим. Убирайтесь вон, мясники!» Изможденный после блуждания по горам и тайге, отряд Таирова отсыпался в Маока. Без соли пища была невкусной. Многие отказывались от пресной еды, вызывавшие у них отвращение, и потому сильно ослабели. Краткая передышка была нарушена появлением японских крейсеров. В одном из них Макаренко узнал знакомый силуэт Ясима. «Во гад! Уж сколько мы его с Навика лупцевали, а теперь и сюда приполз салазки нам загибать!» Дымно загорелись от взрывов снарядов бараки рыбных промыслов. С веселым треском пламя охватило японские шхуны. Таиров велел отойти от берега, скрыться в густой траве. Крейсера били шрапнелью. Потом высадился десант японцев, который с залпами осыпал траву, надеясь поразить моряков и их убежище. Но они молчали, так как если бы вступили в бой, крейсер тотчас же расстрелял бы всех из своих орудий. Дождавшись ночи, отряд покинул Маока, снова исчезнув в дебрях Сахалина. После 6 суток с невыносимыми трудностями они вышли к истокам реки Найбы, которая в тайге где-то заворачивала на восток, прямо к Найбучи. «Вот и ладно», — сказал Таиров. «Отсюда по речке выберемся к Быкову, а там уж сообща решим, что делать дальше». Высланная вперед разведка назад не вернулась. Вскоре солдаты и дружинники обнаружили поле недавней битвы. Многих даже замутило. В самых разнообразных позах валялись разбухшие на солнцепеке трупы самураев, возле каждого было рассыпано множество расстрелянных гильз. «Идите сюда!» — слышался чей-то голос. «Тут наши лежат!» Смерть изуродовала и русских, павших в смертельном бою. Было непонятно, кто они, из какого отряда, куда шли. Над мертвыми знойно гудели тысячи мух. По Найбе, отталкиваясь от берега шестом, подплыл в лодке местный житель. Он подтвердил, что здесь был сильный бой. А кто же дрался тут с японцами? Отряд капитана Быкова. Так куда он делся потом? Кажется, ушел к селу Отрадно. Тогда и нам идти на Отрадно, решил Таиров. Матросы, привычные воевать на небольшом пятачке корабельной палубы, едва тащили ноги. Им уже не хватало сил преодолевать такие расстояния по бездорожью. Скоро из разведки вернулся прапорщик Хныкин. «Назад!» «Впереди уже японцы», — доложил он. «А много ли их там?» «Чего спрашивает? На всех нас хватит». Таиров повернул отряд обратно по реке Найбе, но уже не вверх по течению, удаляясь от села Отрадно. На третий день люди услышали лай собак. Это двигался большой японский отряд. Таиров велел растянуться цепью вдоль реки, а сам остался в обозе. Японцы с собаками стали отступать, заманивая русских в засаду. Прапорщик Хныкин выкрикнул добровольцев, и они пошли за ним с криком «Ура!», не оставив в живых ни одного самурая. Затихла стрельба. Было решено перейти на другую сторону Найбы, однако на переправе случилась беда. Японцы отсекли от Таирова один взвод, прижали его к отвесной скале, возле которой всех и перестреляли. Другой взвод спасался на вершине скалы, под которой разверзлась глубокая пропасть. Самураи теснили русских к самому обрыву, но они в плен не сдавались. «Только не срам!» — кричали они. «Лучше уж смерть!» Расстреляв все патроны, люди выходили на край обрыва и, прощальным взором окинув чистое небо, бросались вниз. Так погиб весь взвод, от первого до последнего человека. Ни один не сдался. Русское мужество ошеломило врагов. Они долго стояли, оцепенев. Потом японский офицер, пряча в кобуру револьвер, подошел к обрыву над пропастью и посмотрел вниз, где распластались тела русских воинов, между которых поблескивали стволы ружей и звенья кандалов. «Учитесь умирать», — сказал он своим солдатам.